Стоял он тут давненько и достал ее капитально. Перед ним на столе лежала развернутая карта города. Он что-то спрашивал, тыкая в нее пальцем. Девушка натянуто улыбалась и отвечала. «Наверное, это ваша подруга», — радостно сообщила она ему, увидев меня. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Изучаете город? Завтрак вон там». Девушка ловко перегнулась через стойку. «Прямо по коридору, а потом налево. Хорошего дня». Я удивленно взглянула на нее. Она чуть заметно покачала головой, а потом, когда Клаус отвернулся, закатила глаза к потолку. Я ее хорошо понимала и тут же пожалела себя. Мне предстояло провести с ним целый день. Да не один, а несколько. Завтрак с Клаусом оказался занятием не для слабонервных. Сначала он минут 10 медленно и методично намазывал масло на булку. Потом стал приспосабливать сверху кусочек сыра, но ему почему-то каждый раз не нравилось, как сыр ложился на булку, и он перекладывал его снова и снова. Потом он заказал омлет и высказал желание наблюдать, как он готовится. За 5 минут, которые жарились 2 несчастных яйца, он умудрился дать повару несколько дельных советов, как перевернуть омлет, когда посолить и когда поперчить. Повар, молодой парень лет 20 с небольшим, смотрел на него как на полоумного, но молчал и жарил омлет, как того требовал клиент. Когда наши чашки наполнили кофе, Клаус начал ковыряться в своей чашке ложечкой, пытаясь собрать пенку от молока. А когда, наконец, собрал ее, размазал по краям чашечки. Потом он долго рассматривал помидоры. Я спросила: «Что вы там, интересно, ищете?» «В овощ может быть гусеница», — задумчиво сказал он, не отрывая глаз от кусочка помидора, крутя его на вилке в разные стороны. «А», — протянула я, гадая, что будет дальше. Но, к счастью, дальше ничего не было. На помидорах все и закончилось. Когда он сложил салфетку на столе и объявил мне, что он готов, я облегченно вздохнула. На улице уже светлело. Было холодно, но вполне терпимо. В Москве намного холодней. Небо нависало, серое, низкое, давящее. Снег мог пойти в любую минуту. «Ну куда мы теперь?» — справилась я у Клауса. «Сначала мы идти на улицу Кутузов. Там и есть дом моего дед. Потом, когда мы его находить, я хочу еще много что посмотреть. Также посетить театр, филармонию и 1 выставка». Я тихо присвистнула. «Значит, на поисках дома эпопея не заканчивается. А если быть точной, после поисков только все и начнется. Начнется настоящее веселье. Театр, филармония, выставка. За что мне такое наказание?» «Хорошо. Я постаралась не меняться в лице. Пойдемте на улицу Кутузов». «Не надо меня дразнить», — заметил он, натягивая перчатки. «Нам туда». До улицы Кутузова, вернее, проспекта Кутузова было далековато. Но поняла я это не сразу. Сначала я думала, что это где-то тут, рядом за углом. Но когда после получасовой пробежки в сумраке, холодного влажного утра, мы никуда так и не дошли, я аккуратно попросила карту. «Я предлагаю взять такси», — сказала я, поняв, что пешком нам идти еще столько же. «Нет, что вы», — Клаус так возмутился, словно я предлагала ему ехать туда на собаках. «Почему?» «Я очень хочу осмотреть все». «Да, ответ короткий, четкий, не терпящий возражений. Что ж тут поделаешь, если этот ненормальный немец желает осмотреть все?» Мне ничего не оставалось, как продолжать не самую приятную прогулку в моей жизни по незнакомому городу. Но, как говорят, нет худа без добра. Я решила, раз уж от прогулки все равно никуда не денешься, то я буду рассматривать все вокруг. До этого я просто шла, уткнув нос в воротник пальто и глядя себе под ноги. Теперь же стала рассматривать здания, магазины, людей. И довольно скоро поймала себя на мысли, что этот город не совсем похож на то, что я видела ранее. Нет, я не берусь сравнивать его с городами Европы или тем более Африки и Азии, но по сравнению с другими российскими городами он был, каким же он был? Наверное, более ярким, более контрастным, более молодым, более кричащим, более интересным. Это касалось всего и домов, и машин, и людей. Да, люди в Калининграде — отдельная история.